«Пожалуй». Она поднялась, но чувствовала себя неловко. Ведь не годится, наверное, разгуливать по дому, если и вправду в нем кто-нибудь есть. Прихватив кружку с пивом, он взял ее за руку, провел в столовую, потом в гостиную. Всюду царили тишина и порядок. Он предложил заглянуть и в помещавшуюся за кухней комнату для прислуги, хотя там-то уж точно никого не было. Супружеская пара, жившая в доме в услужении, уехала в Лоренс на свадьбу дочери. Все остальные слуги были приходящими, так что, кроме их духов, вряд ли разумно было искать кого-нибудь здесь, внизу. «Значит, вы думаете, голос доносился сверху?» — спросила она озадаченно. На самом деле ей казалось, что голос был совсем рядом. Женский голос, усталый, мягкий. Казалось, еще чуть-чуть, и можно будет разобрать слова. «Ну что ж, давай посмотрим». Пройдя через прихожую с натертыми до блеска полами, они по красивой лестнице поднялись на второй этаж. Здесь, на пересечении двух коридоров, шедших вглубь и во всю ширину дома, она вновь замерла, пораженная его великолепием и размерами. По крайней мере, дюжина дверей шла друг за другом. Одни были плотно закрыты, другие отворены. Рисунок на обоях был не такой, как в гостиной, но впечатление они производили не меньшее. А полы были и здесь натерты умопомрачительно. Ей в голову не могло прийти, что такое возможно. В конце левого коридора, под выходящим на юг окном, стоял черного дерева столик, инкрустированный перламутром и сверкающий на солнце, как драгоценность. Но и пол под столиком сверкал чуть ли не так же ярко. Ей вдруг стало страшно. Сердце отчаянно билось. Уже не хотелось заглядывать в комнаты. Одного только хотелось — уйти. «Давайте вернемся вниз, пожалуйста», — прошептала она. «А что, если здесь кто-то есть?» — шепнул он в ответ. — Вы думаете, вправду есть? — Конечно, нет. Иначе бы нас здесь не было. — А тогда почему же мы шепчемся? — Больше не будем, — ответил он в полный голос. От неожиданности она разразилась слезами, а он мягко обнял ее, утешая. — Ах, Эмилина, Эмилина! Да как же могла ты подумать, что я привел бы тебя сюда, если б... О, боже мой!» Поднеся кружку к ее губам, он велел ей немножко отпить. Слезы уже высыхали, но страх остался. А кроме страха вдруг навалилась усталость, как будто она и впрямь все утро ходила по лесу пешком, а вовсе не добралась туда на лошади. Тело стало словно свинцовым. Было не шевельнуться, но сердце билось, как сумасшедшее. Чувствовал ли он эти удары? Понимал ли, что она как-то стоит на ногах потому только, что он поддерживает ее, а стоит ему убрать руку, и она упадет? И понимал ли, что если вправду здесь в доме сейчас оказался бы кто-нибудь, она не имела бы сил убежать, разве что он приказал бы? И что сознание этого во сто крат усугубляло ее страх и превращало его в подлинный ужас? «Пойдем», — прошептал он ей на ухо, — «тебе нужно сесть, отдохнуть». Он взял ее за руку и повел по коридору. Первая же дверь оказалась открыта, и Эмилина замерла, пораженная представшей перед ней красотой. Окно обрамляли пунцовые шелковые шторы. Мягких тонов разноцветный ковер покрывал большую часть пола. Узкая, очень высокая кровать с изголовьем красного дерева покрыта была пушистым белым покрывалом. Таких пушистых тканей она раньше не видела. Так же, впрочем, как не видела до приезда в Лоуэлл и шелка. На тумбочке стоял фарфоровый умывальный таз. В нем кувшин. На подлокотнике серого бархатного кресла с высокой спинкой лежала переплетом вверх открытая книга —